Глава вторая. Не плачь, малышка. Проще расстаться с человеком, чем с иллюзией на его счет. Марта Кетро. О любви ко всему живому. Понедельник. Казалось бы, кто любит этого расслабленного лунного интуита, требующего заглянуть внутрь себя, созидать и накапливать энергию, а не активно разбрасываться ею? Но я считаю, что именно в понедельник задается ритм предстоящей недели, поэтому взваливаю на себя кучу дел. Этот день у меня всегда был самый насыщенный, буквально расписанный по часам. Нужно заскочить после школы к маме и помочь ей с работой в магазине. Поскольку во вторник история, литература и математика, в которой ни черта не понятно, необходимо успеть подготовить домашнее задание до начала занятий по йоге. Ха! На них я, соблюдая заветы Луны, пытаюсь замедлиться и немножко углубиться в свои мироощущения. После занятий встречаю сестру с работы. Такая небольшая прогулка, чтобы отвлечься, проветриться от бесконечных уравнений и примеров. В этом мне помогает, как и йога, переключение на проблемы взрослой жизни Виктории. По возвращении домой мы обычно вместе помогаем маме с ужином, а после — дежурный созвон по видеосвязи с Сэмом и долгожданный сон. Но этот понедельник. Но этот напряженный понедельник не задался с лучезарного воскресенья, руша все намеченные планы. Помимо того, что меня по СМС-ке бросил парень, в ожидании которого я провела год, беззаветно веря в совместное счастливое будущее, отменили занятия по йоге. Теперь я не могу расслабиться и отвлечься от роящихся мыслей. К списку проблем прибавилось отсутствие карманных денег. Вчера из-за них произошла крупная ссора с отцом. А я ведь всерьез на них рассчитывала. Мы с ребятами должны были внести аванс за предстоящее выступление в клубе. Видимо, придется снова занимать у Джаспера, надеясь на то, что он напрочь забыл про прошлый долг. В таком приподнятом настроении я четко решила прогулять школу. Не было сил изображать заинтересованность в изучаемых предметах, мило улыбаться знакомым и заискивающе смотреть в глаза учителям. Распятая произошедшим, я упала на кровать и погрузилась в анализ воспоминаний о разрушенных отношениях. До отъезда в лучшую нью-йоркскую жизнь Сэм учился в моем классе. Мне искренне казалось тогда, что мы — прекрасная пара. Первое время я просыпалась и не могла поверить, что мой парень — Сэм Оливер, за сердцем которого охотилась почти вся женская половина старшей школы. Но ничто не вечно под луной. Его отправили покорять Нью-Йорк как самого способного ученика из нашего класса. Когда Сэм уезжал, он обещал мне заскочить погостить через месяц. И я, как влюбленная по уши дура, поверила во все эти сказки про невероятную любовь на расстоянии. Он убеждал меня, что это проверка для наших чувств, свежее дыхание для отношений и прочая лапша. Ха, свежий для меня, как холодный душ, оказалась новая девушка Сэма. Так я и провела целый год, сидя в пластиковой тарелке китайской разводимой лапши. Надеюсь, что у Сэма отличные оценки по литературе. А если нет, то просто его учителя не видели тех простыней, что он мне выдавал в сообщениях. Эх, такой талантище пропадает, они бы знали. Сказочный балабол не приехал ни на одни каникулы, зато активно присылал мне мерч своей новой школы. Зачем, чувак? Зачем это было делать? Что сказать? Я влюбленная дура с опущенным забралом, которая надежно защищала от правды целый грёбаный год. Если бы не противный звук, сообщающий, что пора заканчивать с домашкой и собирать вещи на йогу, я бы и дальше спала. Выключив назойливый будильник, открыла заплаканные глаза. Веки словно набили ватой. Плотные валики не давали разомкнуть глаза, тяжелели и норовили вновь сомкнуться. Провалявшись еще несколько минут, я с горечью осознала, что вновь оказалась в реальности, где Сэм со мной порвал по СМС. Как он мог так поступить, а? Я ведь люблю его. Почему это происходит именно со мной? Окинув мутным взглядом комнату, я кое-как заставила себя встать с постели. Мне требовался свежий воздух. Сунув ноги в кроссовки, я подошла к окну и открыла его. Легкий весенний ветерок сразу охватил мое лицо и шею. Раньше мне очень нравилось это ощущение прохлады, но сейчас оно навевало только воспоминания о последнем вечере с Сэмом, который мы провели на берегу океана. Юность, влюбленность и морской воздух будоражили и согревали души, соединившиеся раз и навсегда, как тогда казалось. Я танцевала на теплом песке и напевала: «Наша любовь будет вечной, и если мы умрем, то умрем вместе». Примечание. Авторский перевод строк из песни «Neutron Star Collision» группы Muse. А Сэм расплывался в лучистой улыбке и ласкал любящим взглядом родных голубых глаз. Он в последний раз так смотрел на меня. Только на меня. Я, бегающая от него по берегу по колено в воде, отражалась в черных зрачках Сэма. Мамочки, почему он такой прекрасный? В закатном розово-фиолетовом свете Сэм смотрелся, будто в известном голливудском фильме про спасателей. Высокий, стройный блондин мчался за мной навстречу пенящимся волнам, чтобы отобрать в очередной раз мое сердце. Его светлые локоны переливались под лучами заходящего солнца, а я просто таяла и гнала подальше все дурные мысли о скорой разлуке. Как заканчивался жаркий день на Cherry Grove Point, так и нашей любви выходил срок. После свидания на пляже, проводив до дома, Сэм подарил мне прощальный поцелуй надежды на продолжение нашей романтической истории. Тот поцелуй всегда ассоциировался с теплотой и взаимными чувствами. Но сейчас всплывающие картины вызывали лишь горечь, растягивающуюся по всему телу холодной, вязкой жижей, разочарование и осознание своей тотальной наивности. Не выдержав напора воспоминаний, я с грохотом захлопнула окно. В горле формировался ком, готовый вырваться наружу с ревом раненого животного. Но накрывающий меня истерики помешал оглушительный риф «Smoke on the Water», исходящий от мобильника. Я кинулась к тумбочке, подумав, что это Сэм звонит, чтобы объясниться за отправленное ночное сообщение. К сожалению или к счастью, это оказалась моя близкая подруга Эшли. «Алло, Эш, что случилось?» Сохраняя остатки спокойствия в голосе, спросила я. «Во сколько идем?» Оживленно и нетерпеливо вопросом на вопрос ответила Эш. Тут я вспомнила, что, находясь в ночном бреду, написала Эшли, что хочу встретиться днем. Видимо, ночью мне уж очень хотелось с ней поделиться последними новостями. Странно, конечно, что я ей не позвонила в полночь. Хотя одна радостная новость на сегодня. Эгоизм меня не поглотил. Чего не скажешь о Сэме. Мог бы и через месяц прислать письмо счастья, а не тянуть год. «Во сколько тебе удобно?» После 15-секундной загрузки выдавила я. Не дождавшись ответа подруги, я отодвинула телефон от уха и развернула экраном к себе, чтобы проверить уведомления. Полная тишина. Кроме тонны сообщений от Джаспера в групповом чате нашей компании. Эх, ну раз родителям я срочно не нужна, а у сестры появился ухажер, который заберет ее с работы, значит, можно со спокойной душой идти с Эшли и бездельничать. «Повтори, Эш, уведомления проверяла!» Возвращая мобильник к уху, попросила я. «Зачем спрашивала, если не слушаешь?» Вспылила Эшли и сразу же продолжила. «Я буду через час в гриле, подваливай!» «В гриле?» Я переспросила, не поняв выбора места встречи. Обычно мы направлялись прямиком в гараж. Я репетировать, а Эшли — изображать преданную фанатку нашей группы, параллельно стреляя глазками в соло-гитариста. «Да, договорилась с парнями. Помнишь, я рассказывала про Лоя? Так вот, мы с ним переписывались вчера весь вечер», — тараторила Эшли. «А-а-а», — протянула я, вспоминая, кто такой Лой. «Да, кто-то еще будет?» «Вроде Итан», — задумчиво ответила Эшли. «Честно, без понятия, кто он». Подруга сделала паузу для того, чтобы придумать новую остроту в мой адрес. «Да и тебе не все равно, ты же жена морехода», — подкалывала Эшли. «Когда уже его пробитую шхуну выбросит где-нибудь на берегах залива Буллс-Бэй? Ради такого дела готова даже предков уломать, одолжить тачку, чтобы добраться туда. Довезу с ветерком, ты меня знаешь». После своих придумок Эшли залилась звонким смехом. Настолько громким, что пришлось отодвинуть мобильник чуть дальше. Вот это я понимаю, самодостаточная девушка. Сама пошутила, сама посмеялась. Обожаю Эш за ее бесконечные подколы и долбанутую, но такую особенную поддержку. «Скорее придется восстанавливать мой пробитый буксир», — с грустью в голосе ответила я. «Не поняла, какой буксир?» — удивилась Эшли. «Сэм зажирел, что ли, от столовской еды в новой крутой школе?» «Нет, Эш, меня бросили. Буксир сломался от тяжести парохода предательства и лжи». «Сэм? Сэм Оливер тебя бросил?» — закричала Эшли. «Так и знала, что этот твой Сэм — бабник. Нашел себе какую-нибудь загорелую аризонскую курицу. Да он... Эш!» Перебила я подругу в попытке остановить поток хейта, и моя ладонь по инерции мягко хлопнула по лицу. «Какая Аризона? Он в Нью-Йорке». «О, как душно-то стало!» Я представила, как подруга закатила глаза на этих словах. «Лучше объясни нормально, что произошло». «Эш, давай потом. Встречаемся через час в гриле. Отключаюсь». Не дожидаясь ответа, я сбросила звонок, зная любопытство Эш. Она просто так не отстанет. А мне уже не хотелось развивать эту тему и бередить душу. Пробежав глазами по всем эмоциональным сообщениям Джаспера, посвященным выступлениям нашей группы, и мемам про Дэйва Гролла, я усмехнулась и побрела перевоплощаться в страшненькую подружку. Примечание. Дэйв Гролл наиболее известен как барабанщик рок-группы Нирвана. О, кого я обманываю. Просто оправдываю отсутствие желания привести себя в порядок ролью человека, поддерживающего штаны Эшли на встрече с Лоем. Натянув однотонную худи синего цвета и черные джинсы, я направилась в ванную. В отражении зеркала я увидела девушку со слегка опухшим лицом, покрасневшими от слез серо-голубыми глазами и раздраженной кожей вокруг носа из-за бумажных салфеток. «Да, ну и потрепал же ты меня, Оливер». Умывшись и нанеся легкий макияж, я решила попытать счастье и найти хоть какую-то готовую еду в холодильнике, так как мой желудок вспомнил, что нам нужно питаться, а не только страдать, и грозным урчанием сообщил мне об этом. К счастью, в холодильнике оказался пакет с пончиками, которые мама приготовила вчера. Доживав хоть и холодное, но вкуснейшее тесто, покрытое клубничной глазурью, я остановила свой взгляд на большой коробке в прихожей. «Чье это?»